Так, освежающе. Саски все еще сохраняет образ Цунаде, когда как мой теневой клон развеивается через чур долгое использование, отчего я на секунду положил себе ладонь на лице, переживая воспоминания и опыт, от которого мой член налился кровью с новой силой. Всего лишь один теневой клон, Наруто. Быть может, мы сделаем вещи еще более интересными, игриво мурлычет на манер кошки и, подойдя ко мне, прошептала мне несколько идей. На этот раз создал 4 теневого клона. Я был под ней, один сзади, и трое впереди. Пока обслуживает своим ротиком того, что был посередине, левой и правой рукой активно подрачивает члены двум остальным. Саске еще предложила использовать стимулирующие атрибуты. Ну, имеется в виду, молния, кубики льда, воск и прочие кинки, которые мы успели опробовать до пробуждения Цунаде. Под конец Саске решила, что уже не имеет смысла сохранять и поддерживать образ Цунаде. Я был готов признать, что Саске действительно превосходила в несколько раз Цунаде, может и не по красоте, но по выносливости, стойкости и креативности. Саске, в отличие от Цунаде, не ощущалась покорной. К ней вернулась гордыня и этот превосходящий взгляд. Будто каждый раз, когда я трахал ее и смотрел ей в глаза, она без слов отвечала тем, что не она будет побеждена в этом сражении, а именно я. Именно поэтому, когда были переплетены в плотные и нежные объятия, из моих уст одновременно с ней вышел такой откровенный, чистый и нежный факт. Моя богиня, мой бог. Моя ладонь отводит в сторону черный локон короткой челки и мягко касается ее щеки, а она в мягкой улыбке заключает мою ладонь в свои ладони. В такие моменты я понимал, что такое определение девушка или парень может озвучивать лишь тогда, когда они относятся и проявляют друг другу соответствующие отношения. Мы уважаем, понимаем и разделяем между собой все, что угодно. Именно по этой причине я принял решение в этот самый момент, что никогда и ни за что не буду играть с ее чувствами, как я это делал с Цунаде. Всегда быть честным от начала и до самого конца. Отсылка на 25 главу. https://bastetodarkidgilord. Поддержка автора и 18+ контент, которые не пройдут в альбоме Google. Глава 36. Голод. Когда я решил взяться за создание нового оружия для Саске, то я вовсе и не думал, что это заставит меня попотеть. Конечно же, не в буквальном смысле. Самая главная проблема в создании нового оружия для Саске заключалась в преобразовании жизненной энергии в определенный образ, а после рождения совершенно новой личности оружия с использованием двух типов крови и двух личностей. Если личность еще можно с легкостью переписать, так как данная личность была на уровне простого ребенка, которого волнует лишь одна вещь, то с жизненной энергией было сложнее. Меч должен признать свою настоящую форму и, самое главное, признать своего мастера. Мне нужна была гарантия. Я не желал создавать оружие, которое не соответствует нуждам Саске. Имеется в виду, что слияние и преобразование такого количества жизненной энергии создадут воистину легендарное оружие, но нужна была хорошая смекалка и креативность. В случае, если мое произведение искусства ощутит в своей форме неполноценность, то все будет очень и очень плохо. Меч будет ощущать, что недостоин быть использованным. Когда меч считает, что он не способен удовлетворить потребности своего мастера, оружие должно быть отражением своего мастера, должно дополнять и олицетворять суть. Вначале я наивно полагал, что могу создать клинок, который будет олицетворять прошлый меч Саске, но я быстро осознал, что это будет ошибкой. Самый первый меч, который Саске приняла от меня, был именно тогда, когда она была простой девчонкой, когда она еще не прошла процесс вознесения и до того, как она получила уже свой личный аспект. Прошла еще неделя с нашей последней игры с Цунаде, и я все еще не знал, что именно желал создать. Макеты, планы и чертежи для создания клинка небрежно лежали на моем столе, но абсолютно любая форма меня не устраивала и не удовлетворяла из-за того, что я чувствовал где-то внутри себя, в глубине своей души, что это не то, что я ищу. Я уже начал ощущать раздражение, а нервы неприятно скрести по вискам из-за того, что я могу сделать так много, но при этом не могу создать какой-то меч для своей второй половинки. Мне нужна была помощь умного, креативного и широко мыслящего человека, отчего мне на ум пришел лишь один человек из клана Нара. Да, он не эксперт в области оружия. Да, он понятия не имеет, как не то, чтобы ощущается оружие из частицы твоей души, но даже как оно выглядит. Однако ему достаточно будет представить и вообразить себя на моем месте. Все же, множество технологий и открытий человеческого прогресса не рождаются потому, что кто-то с самого начала знал, как это работает. Идея или случайный вопрос позволяет вообразить и представить несуществующий аспект, а после создания конкретного плана за счет всего этого внести необходимые корректировки и уже превратить его в самую настоящую реальность. Самый простой пример можно привести с магией девяти миров. Магия – это наука и искусство, с помощью которого мы способны искажать, менять и подстраивать под себя аспекты окружающего мира, используя уже созданные правила или создавая свои собственные. На данный момент Саски наслаждается повседневной свободой. Наш текущий ранг уже более не мог соответствовать нашим способностям. Именно поэтому текущий ранг Саски – это лишь прикрытие и попытка скрыть военный потенциал Конохи. Для того, кто был заперт на необитаемом острове, ей как никогда было приятно находиться в обществе людей для возобновления социального положения в обществе. Да, Саски не имела никогда друзей, но ей было просто достаточно наблюдать со стороны и перебрасываться простыми мимолетными диалогами ни о чем. Она уже при мне поговорила по душам с Хина и Абита, и что этот разговор не представлял для кого-то из сторон что-то особенное. Ну, по крайней мере, предупреждение угрозы из ее уст звучало как-то обыденно и просто. «Не считайте мою доброту и сострадание за слабость. Всего есть три причины, по которой ваше предательство будет считаться самой глупой ошибкой в вашей жизни. Первое. Не считайте, что наш Хокаге или наши Шиноби не способны защитить себя и не могут позвать на помощь. Каждая жизнь имеет свою цену, и каждая жизнь будет определять степень вашего наказания. Ты еще не заплатил за свои грехи, Абита, и именно поэтому я буду следить за тобой. Второе. Если кто-то вас все же причинит страдания, боль или смерть невинным людям, я приду за вами. Не допускайте ошибку, клянусь своим именем и всеми богами этого мира, вы не сможете сбежать или уйти от моего наказания. Последнее. Атаковать или причинять боль людям, которые ничего конкретно вам не сделали и даже более того, помогают вам и живут своей обычной жизнью, оказывает плохое влияние на душу. Быть может, кому-то из вас это может показаться неважным, но это самое важное, что я сказала на данный момент. Я обещаю, я не убью вас, но определенно найду способ волочить ваше существование в постоянных страданиях. Найду участь куда хуже и ужаснее смерти. После всего того, что ради вас сделали, вы решите просто плюнуть нам в лицо. Нет, любой человек или бог имеет терпение. Кто-то заслуживает шанс на искупление из-за обстоятельств своей жизни, медленно перевела Саски свой взгляд на Хина, что получила всего на какую-то секунду гендзюцу, образ будущего, в котором ее тело было разрезано на несколько частей, было живым, но не имело более связи со своим первородным огнем. Хаос более не мог поддерживать связь и предоставлять ей свою силу из-за того, что эта связь была разрезана. Особенное бессмертное тело теперь уже выглядело как разбросанные части куклы. Пламя не может выбраться за пределами разрезов, тем самым даруя ей бессмысленное, жалкое и жестокое существование. Пугающий и ужасающий образ заканчивается тем, как Саски подбирает за волосы ее голову с земли, открывает пространственный разлом и бросает ее в бесконечный и безграничный космос. Не было ни звуков, ни цветов, ни запаха, ни голоса, а лишь всепоглощающая тишина. Хина очнулась и молча громко проглотила слюну. Инстинкт самосохранения и выживания подсказывал ей, что это не было гендзюцу. Данный образ был одним из сценариев будущего, если она будет слишком беспечной и глупой. А кто-то не заслуживает этого потому, что так легко и просто поддался манипуляциям своего окружения. Мне плевать, что Мадара внушил тебе свою мечту и использовал на тебе особый фрагмент в районе сердца. Ты не можешь просто убежать от ответственности сделанных тобой вещей. Дай мне повод, дай мне причину избавиться от тебя, и я это сделаю с превеликим удовольствием. Тебе дал шанс Наруто и Какаши. Я уважаю решения людей, которые помогают мне оставаться тем, кто я есть. Если кто-то из них признает тебя своим врагом, то я без колебаний сделаю то, что должна. Абита тоже получил образ, который напоминал образ Хина, но лишь с отличием того, что в расчлененном состоянии Учиха Абита лежал в своем собственном пространстве техники Мангёка Шарингана. Пространственные искажения разрезаны, регенерация разрезана, и единственный ключ к этой двери пространства находится у Учиха Саски. Данная картина никак не повлияла и не испугала его, а лишь как-то мрачно и безразлично хмыкнул в ответ на это. Его не пугала такая перспектива из-за того, что он знал, для чего он здесь и чего именно хочет добиться. Абита решил объяснить свою точку зрения тем, что он никогда не смотрел на данную мечту со стороны или желал конкретно своего личного уголка спокойного мира, где будет Нахарарин. Игнорировал жертвы и хладнокровные убийства. Игнорировал последствия того, как все остальные, не заслуживающие этот мир психопаты, маньяки, убийцы и мерзкий мусор, упивающиеся страданиями и болью людей, действительно не должны получать этот подарок. Ему нужна была лишь Нахарарин и никто более для собственного счастья, но Хатаки Какаши сделал это желание обладать этим человеком крайне сложным или вовсе невозможным. Все же, ее последний акт был доказательством того, что она готова была умереть ради Какаши. Саске удивленно приподняла свои брови и очень мило и забавно прыснула в кулак, так как она не могла поверить в его слова и в то, что видит перед собой. Она видела перед собой ребенка, будто перед нами предстал всего на какие-то несколько секунд образ подростка с очень глупой, наивной, но все же важной мечтой получить признание одного человека. «Мда уж, я действительно недооценила тебя, Абита. Ты можешь говорить что угодно и считать себя безымянной личностью, но ты не можешь отрицать своей главной сути. Хотя я бы не сказала, что это глупое и детское желание. В конце концов, это нормально желать заполучить человека, который несправедливо погиб не по твоей вине. Я тоже не стала бы мириться с этим. Однако в отличие от тебя я бы пошла лично на тех, кто его у меня забрал и тут же бы начала искать способ возвращения настоящего его, а не фальшивку, которая будет соответствовать моим нуждам. В общем, мило, но опасно. Возвращаясь к текущей проблеме, могу сказать, что местный клан Нара не особо интересовал меня способностями в области управления тенями, так как познание природной чакры открыло мне режим отшельника элемента тьмы, а с его пониманием мне стало известно, как именно работает этот первородная стихия. Мне нужно было использовать данный режим для контратакующей техники Саске во время нашего первого противостояния в небе перед тем, как мы разрушили своими техниками грань между моим пространством и этим миром. Я не стал злоупотреблять гостеприимством и предложил несколько подарков на выбор. Самое забавное во всем этом было то, что местный глава клана Шикаку Нара был крайне заинтересован моим прибытием и решил сам по мудрости выбрать мой дар для своего клана. Пэап, ну, неужели так тебе было сложно не создавать из этого такое громкое представление, а, да чего же раздражает, и в своей манере устало вздыхает, чешет затылок и выдает ноющий стон. Ну, не всегда же такая известная и знаменитая личность приходит к нам в гости и хочет предложить что-то особенное. Ты ребенок, а ты нет, не уходи от вопроса, задавая новый вопрос. Я серьезно. Неужели тебе никогда не было любопытно, интересно и возбуждающе получить что-то действительно полезное? Аарх, да, наверняка, он пришел с выпивкой, деньгами или еще чем-то. Какая разница? Я находил забавным тот факт, что Шикамару попал почти по всем предположениям правильно, но в одном он ошибся. Из всего предложенного лишь одно предложение может серьезно заинтересовать как его, так и его отца. Не ной и лучше дай своему старику сделать выбор за тебя. Я уже получил ранг Чунина и могу уже сам принимать решение. А я, как твой отец, буду пожизненно превосходить тебя по рангу, будучи отцом, так как данный ранг не имеет значения в стенах нашего дома. Быть может, ты и глава клана, но наша мать по какой-то причине превосходит уже тебя по рангу. Не объяснишь, ты не поймешь. Слишком молод и еще не нашел себе никого. Я не хочу прерывать ваши семейные беседы, но может начнем переговоры? Прости, Наруто. Мне сложно сдержать свои эмоции и мысли, когда рядом стоит причина моего беспокойства. Ничего, мне иногда нравится наблюдать за такими семейными отношениями и перепалками. Ладно, давайте пройдем сначала внутрь, а после я покажу несколько вещей, которые могут вас заинтересовать. Ну, а после этого уже я хочу получить небольшую помощь. Ничего сложного. Мне нужен совет или рекомендация в моей будущей разработке, над которой я уже некоторое время работаю. В гостиной комнате дома главы клана было свободно, приятно и просто. Гостиничная комната позволяла открыть боковую дверь. За этой дверью была как тренировочная площадка, так и красивый сад. Был специальный прямоугольный низкий стол. Мой визит был признан как акт принятия важного гостя, и по традициям местной культуры было принято создавать на это событие чайную церемонию. Ну, если посмотреть на это с официальной точки зрения, то это действительно выглядело как встреча двух глав кланов. Я не хотел выглядеть невежливым, бесчестным и неуважительным гостем, отчего мне пришлось стойко принять это испытание. Правда, что Шикамару, что Шикаку быстро заметили мое сморщенное выражение, искаженное в отвращении. Я получил благословение от главы клана на прекращение этой церемонии и позволил мне размещать неприятный привкус качественного чая своей стальной фляжкой с алкоголем. Что ж, насчет моего подарка. Будучи за прямоугольным столом в позе медитации, подставил я свою локоть на бедро и с усмешкой подставил уже на внутреннюю ладонь свой подбородок. Я могу дать бутылку очень редкого и хорошего пойла. Достал из пространственной печати бутылку и позволил главе оценить ее. Его брови чуть заметно приподнялись, когда он взглянул на дату изготовления и особую марку. Последняя партия из самого алкогольного склада Дайме. Есть один секрет, который позволял мне получить это вино. Слишком опасный секрет, что может отправить меня в могилу из-за соски. Я дал себе слово завязать со своей привычкой зависимостью, и мне бы не хотелось злоупотреблять этим. Старик, если ты выберешь алкоголь, то мать тебя убьет. Решил предупредить его Шикамару, который подарил ему косой осуждающий взгляд. В отличие от меня и своего отца, он не был любителем алкоголя и не имел никакого желания проявлять любопытство к тому, что ему не интересно. Я знаю. Устало вздыхает глава клана и с сожалением качает отрицательно головой. Прости, но это того не стоит. Изучая искусство фуиндзюцу, я наткнулся на очень интересную, простую, но крайне полезную печать. Данная печать позволяет поддерживать в доме постоянный порядок. Постоянно фильтрует воздух, поглощает пыль, грязь и прочую херню в другое пространство, с которой бывшей кунайчи крайне не хочется возиться каждый день. Печать не имеет какого-то временного лимита и питается исключительно от чакры окружающей среды. Мне как-то стало любопытно, каким образом мой личный дом родителей за время отсутствия своих хозяев до сих пор был как новенький. Вот вам и ответ. Я положил простой серый каменный куб на стол, что был размером с маленькое яблоко. На каждой стороне куба был тот или иной иероглиф с назначением и управлением надлежащей территории. Для активации требовалось сложить печать концентрации, в свободной руке держать куб и визуально представить окружение вокруг себя, тем самым задавая команду автономной программе. За какую-то секунду куб сканировал окружение на манер рентгена, а после занимал, летая по воздуху, позицию на потолке или в углу дома для того, чтобы не привлекать внимание хозяев дома или гостей. Нужно ли говорить, что это было самое заманчивое предложение, которое поможет облегчить жизнь супруги главы клана и матери Шикамару? Правда, в такие моменты они начали думать наперед и начали опасаться того, что из-за полученного свободного времени Шикаку и Шикамару будут страдать от чересчур активной женщины, которая будет беспокоить по всяким пустякам. Не будет ни свободной минуты покоя, отдыха и тишины. Двухсторонняя монета. Несмотря на это, они не ставили собственную лень и собственные желания в приоритет, а желали дать возможность своей супруге и своей матери отдохнуть от повседневной рутины и найти новые занятия себе по душе. В такие моменты я не мог сдержать легкой улыбки и усмешки. Сарказм. На какие великие жертвы готовы пойти эти мужчины? Невероятно, мое лицо источало обреченность, а веки устало наполовину опустились от этой особой черты этого клана. Да, они умные, но невыносимо ленивые. Я попросил пока не торопиться с решением и увидеть мой последний дар. На этот раз я достал старый и, можно сказать, древний свиток. Черный прямоугольный пергамент по краям имел рубцы с белыми краями. В центре обвязан белой веревкой с красной печатью моего клана. Текст данного свитка покрыт живой молнией, которая отвечала на речевые и мысленные команды своего читателя. Ну и есть особый и очень интересный свиток, который позволит вам получить знания в области элемента тьмы. Специально подобрал знания лишь о том, как именно можно укрепить, усилить и расширить диапазон умений в области данного искусства. Ваша связь с этим элементом крайне посредственная и ситуативная. По большей части помогает лишь использовать это в качестве поддержки или нападения с фланга или тыла, но с этим ваша тактика сражения и будущее клана может кардинально измениться. Отвечаю заранее на вопросы. Мой призыв воронов помог мне открыть этот особый элемент, и нет, с ними не представляет возможности заключить контракт. Политика данного клана воронов крайне серьезно относится к этой теме. Было не так просто предсказать будущее из-за очевидного желания Шикаку получить выгоду для своего клана. Свиток – это лишь часть добра, но целый клан воронов представляет собой целое сокровище знаний. Проблема заключается в том, что человеческая жадность и желание могут сыграть даже с самыми чистыми и светлыми людьми плохую шутку. Возможно, в будущем, я или кто-то из клана воронов признает данный клан Нара достойными принять знания в области настоящей тьмы. Вороны считают клан Нара перспективными образцами, но не более. Для данного общества данное искусство, которое клан Нара использует, больше напоминает, как ребенок играется в песочнице с тенями. В свитке был описан метод создания каналов пространства тьмы для получения благословения и силы из первоисточника своей наследственной черты клана. Не будет ли это опасно? Думаю, это очевидно. Конечно же, будет. Именно поэтому за ритуалом из тени будет наблюдать один из старейшин столпов клана воронов. Да, кто-то может посчитать, что я крайне небрежно и неуважительно использую высший ранг, но мне как-то было насрать. Обосновал это тем, что вместо бесполезного сидения на заднице в бесконечной петле поиска настоящей силы, познания и погружения в глубокую бесконечную бездну медитации лучше бы начали вносить какой-то вклад в развитие внешнего мира. Да и они единственные, кто способен закрыть данную связь без последствий. Бесполезные и не имеющие значения моменты могут вдруг вдохновить и ощутить что-то в этой слабой, бесполезной и никчемной человеческой жизни. Монстры, которые устают от своей повседневной рутины бытия, всегда любопытно наблюдают за жизнью вокруг в попытке понять и имитировать жизнь. Ну или монстры быстро осознают, что они не могут быть кем-то кроме монстром. Какие-то вещи меняются, а какие-то вещи остаются неизменными, но жизнь продолжается, и лишь определенный выбор даст всем понять, кем он был и кем умер. Ах, заразился мрачными мыслями от отшельника. Джирай определенно думал об этом значительно больше, чем я. Правда, в отличие от меня, этот старый хрен считает, что один храбрый поступок способен уничтожить все ошибки прошлого. Мнения разделились на два лагеря. С одной стороны, легкая и удобная повседневная разработка печати была прекрасным подарком, но с другой стороны, свиток позволял повысить силы и возможности будущего всего клана. Шикамару и Шикаку быстро рассмотрели между собой все плюсы и минусы и пришли к единому мнению, что данный свиток не стоит всех тех проблем, что может ожидать их в будущем. Повысится в разы работа и ответственность. Нужно будет следить как за своими друзьями, так и за потенциальными врагами. В общем, соблазн стать сильнее был гораздо меньше, чем получить повседневный домашний бонус для своей жены и матери. Я не смог сдержать легкого смеха от того факта, что глава и его сын предпочитают вместо перспектив будущего всего клана какую-то печать по чистке своего дома. Меня даже пробрало до небольших слез, так как ничего смешнее и глупее я давно не видел. Хотя, возможно, это для меня самая настоящая и очевидная глупость, но если смотреть это с точки нарушения покоя и тишины, то во всем этом внезапно появляется смысл. В качестве благодарности за смешной ответ решил в качестве награды все же помимо печати передать им и свиток. Ну уж, нет, я не дам вам просто сидеть и создавать образ ленивцев всю свою жизнь. Сила всегда притягивает к себе перспективы, но и проблемы, приключения и риски потерять свою жизнь. Множественный и красивый спектр красок такой непредсказуемой жизни. Можете считать это как жест доброй воли. Не будем тратить время на бессмысленные благодарности и почтения. Шикамару, на пару слов. После чайного церемония мы расположились у цветочного сада у небольшого дерева, что закрывало своей зеленой листвой нас от сияния и лучей солнца. Мы беспечно лежали на спине на зеленой траве. Я запрокинул свои руки за голову и сложил их за своим затылком для более комфортного и уютного положения. В такие моменты действительно ощущаешь, как же приятно не ощущать этой суеты вокруг себя. Облака медленно и неторопливо текли по голубому небу, цикады поют, а маленькие капли росы приятно задевали волосы и ладони за затылком. Я облегченно и блаженно вздохнул. Ты помнишь истории, которые я рассказывал тебе еще будучи в академии? Как же такое забудешь? Хочешь рассказать очередную историю? История вполне реальная, но может прозвучать как сказка или фантастический миф. Просто постарайся представить, что это моя очередная вымышленная история. Постараюсь. История про шиноби, который с помощью одного особого места смог совершить невозможное и пересечь особую границу, стать полноценной божественной сущностью и создать свой собственный аспект. Бесчисленное количество времени она тренировалась, развивалась и становилась все сильнее и сильнее, пока в определенный момент ей не пришло озарение. Она научилась разрезать все сущие, будь то это горы, небеса, океан на две части. В спокойной и легкой манере говорил я все это и одновременно жестикулировал прямой ладонью над собой так, словно действительно разрезал что-то перед собой. Она получила уникальный титул «Бог жадности». Другой бог признал ее существование, но в процессе этого сражения ее оружие было уничтожено. Бог, что сражался с ней, обещал ей создать оружие, которое будет соответствовать ее навыкам, умениям и способностям. Именно в этом и заключалась сложность. Шикамару, создатель будущего оружия, быстро осознал, что стандартное и прошлое оружие, которое она использовала, уже более не подходило ей. Бог жадности уже не был более девчонкой, которая отчаянно пыталась получить его одобрение, признание и уважение. А какое оружие использовала она и этот самый бог? Дальнейшее описание ничем не отличалось от того, чем мы владели с Саске в реальности. В точности описал характеристики и возможности двуручного меча по имени Мердири и меча Саске Хифна. Передал ему то, что планирую использовать жизненную энергию как основное тесто для создания и принятия определенной формы для клинка. Я не могу понять лишь одного, Наруто. Действительно ли необходимо богу жадности иметь какое-то предпочтение в форме клинка? Я имею в виду, данный меч из крови может же изменять свою форму, искажаться и подстраиваться под нужды своего мастера. Быть может, не лучше ли будет создать меч, который не будет иметь какой-то постоянной и стабильной формы? Ну или он будет иметь форму, но будет ее поддерживать исключительно исходя из желания или образов своего хозяина. Я имею в виду, если это действительно бог жадности, то не будет ли лучше подарить этой особе очередное испытание в области уже познания не только меча, но и топора, хлыста, копья и... В общем, список можно продолжать долго. Данная же ее способность позволяет ей разрезать все вокруг и без оружия, а это означает, что остается только то, как именно она будет его разрезать. Кто-то разрезает вещи эффективно, а кто-то пытается создать определенный стиль. Ну или можно и эффективно и красиво проводить сражения от начала и до конца. Все же, из твоих слов я уловил тот факт, что она все это время желала показать себя, впечатлить своими техниками, умениями, навыками и способностями. Шикамару, ты гений. Я уже готовился уйти, но Шикамару перед этим задал не совсем стандартный вопрос. Наруто, ты скучаешь по дому? Я на секунду остановился, всего на какие-то доли секунды вздрогнул, так как я мгновенно осознал, о чем именно он говорил. Я про себя усмехнулся. Думаю, неудивительно, что Шикамару догадался о моей природе. Для того, чтобы писать книги и создавать фантастические рассказы, недостаточно иметь хорошее воображение, а уникальный и особый склад ума и мудрости, а этого у меня никогда не было, а это лишь могло означать, что я уже не просто придумывал и воображал на ходу, а именно конкретно видел, чувствовал и знал, что было когда-то в моей прошлой жизни. Интересно, а как давно он это смог осознать? С самого начала или иногда? Я не хотел долго обсуждать это, из-за спины лишь простой взгляд, который передавал суть лучше, чем любые слова. Но я нашел себе новое предназначение, новый дом, а после создам себе и новую семью. Не волнуйся, я не стану тревожить твою спокойную жизнь своими безумными идеями. Однако свиток ты нам все же передал, пробурчал он про себя в обиде, тем самым вызывая у меня легкую усмешку. Проницателен. Будущее не всегда нам известно, и уж лучше иметь силы и способности защитить себя от худшего сценария, чем беспечно надеяться на то, что я всегда буду рядом, Шикамару. Я не хотел, чтобы мое недовольство прозвучало как... Он тут же стушевался, осознавая, что со стороны, с моей точки зрения, может показаться, что я всегда должен защищать их, как детей. Все в порядке, я понимаю. Просто осознай и прими один простой факт. Ты не можешь защитить людей, если постоянно будешь надеяться и полагаться лишь на свой ум, тактику или удачу. Сила позволяет создать гарантию безопасности и сохранения покоя твоей деревни, твоей семьи. Если кто-то случайно умрет из твоей команды или твой учитель, что именно ты будешь делать в первую очередь? Я буду винить себя, потому что это именно моя забота и ответственность. Именно. Мужчина обязан предоставлять гарантии, а не надеяться на лучшее и при этом не делать ничего для обеспечения этой гарантии. Нет чувства хуже, чем осознавать собственную слабость и беспомощность, когда перед твоими глазами умирают твои близкие люди. Мне кажется, Япони, не говори, что понимаешь, просто делай, что должен. В такие моменты я не смог сдержаться и, развернувшись к нему, плотно, ощутимо и до скрежета костей обнял его. Да, он человек, да, он слаб, но он не глуп и не использует дарованный ему дар интеллекта лишь себе на выгоду, не источает яд и желчь из своих уст. Все умные люди, с которыми я встречался, либо были безумными или надменными ублюдками без какого-либо отличительного признака интересного взаимодействия, и причина в этом была довольно проста. Они не видели других, как за людей или себе равных. Не имеет смысла говорить с низшим, а лишь использовать и диктовать свои условия. Один не видел перед собой ничего в погоне за своей истиной. Хеймдалль, который мог видеть дальше, чем кто-либо, но имел довольно острый, мерзкий и отвратительный язык и характер. Единственная причина, по которой мой молот не размозжил его башку тогда, заключалась именно в его полезности. Подлизывающая задницу собака на поводке у Одина. Спасибо, друг. Я не забуду твоей доброты и помощи. Да, пустяк. Может, отпустишь меня, а? Ты мне сейчас ребра сломаешь. Усмехнулся и отпустил его, так как забываю иногда, насколько люди хрупкие. Похлопал по плечу на прощание и отправился в кузницу клана воронов. Самая отличительная черта данной кузницы заключалась в том, что в ней единственным освещением было лишь пламя печи, раскаленной стали, а само пространство напоминало темную закрытую комнату, в которой невозможно было увидеть не то, чтобы инструментов для работы, но и свое собственное тело. Все пространство вокруг было плотно окутано вуалью тьмы, и оно на манер липкой тонкой тенью окутывало оружие этого клана. В этом месте орудовал лишь один кузнец. Старая, горбатая и костлявая человекоподобная ворона, которая имела маску черепа ворона на лице. Его седые волосы небрежно спадали на плечи и грудь. Несмотря на немощный и слабый образ, данный ворон был почетным, сильным и самым опытным среди своего поколения. Его глаза давно потеряли возможность видеть свет, но его внутреннее зрение позволяло очень хорошо и четко видеть результат своей работы. Шершавые и грубые бледные пальцы проводили линиями по лезвию, плотно и сильно сжимались вокруг рукояти молота и отбивали несвойственные своему образу мощные удары по раскаленному лезвию на наковальне. Помещение постоянно источало жар, а запах раскаленного металла щекотал нос и вызывал какое-то щекочущее ощущение. Он был упрямым, грубым и очень мерзким в плане своего характера старикашкой, словно дедушка, который постоянно жалуется на новое поколение. Именно из-за этого упрямого характера он не принимает учеников. Да и не нужно ему это по причине того, что клан воронов может сразу после его смерти передать его знания и опыт кому-то другому. Манипуляция душами – это одна из специализаций воронов. Я не считал это чем-то удивительным, так как Атрис еще при нашей первой встрече рассказал мне о том, что они заключают сделки с душами умерших людей, переписывают их суть и дают им новое предназначение в своей новой жизни, а это как минимум необходимо иметь знания в области духовной магии. Пришел-таки, да, все еще хочешь создать свое произведение искусства, ХМПФ. Да чего же вы, люди, странные, всегда ищите способы убивать более красивым, элегантным или интересным способом. Подарил бы ей лучше один из моих клинков и... Заткнись, Хаадур, меня не интересует твое мнение или мысли на этот счет. Да, красота, элегантность и интерес – это вторичная причина, но основная причина заключается именно в эффективности. Данное оружие должно быть создано лишь под ее и только ее руку. ХМММПФ в очередной раз озвучивает недовольный хмык, а мои глаза Учган, глаза космоса, видят, как эта старая и наглая ворона скрестила свои руки на груди. С помощью своих глаз я был способен видеть в этой темноте и, самое главное, видеть, сколько мне еще необходимо времени для получения необходимого результата. В первую очередь отправил в крупный круглый тигель сломанные мечи для плавления металла. После того, как металл был расплавлен и смещен с кровью, он был отправлен в простую плитку для формы с лезвием обоюдоострого меча. Несколько ударов молота разбрасывали желтые искры в разные стороны. Жаркая атмосфера комнаты, исходящая от печи, вызывала пот и учащенное дыхание. Использовал свой молот Мьёльнир для этого занятия, так как лезвие легче поддавалось на удары. В те или иные моменты преобразовывал покров полного подчинения Биджу и, поднимая ладонь с лезвием, смотрел на результат ударов, а после чего возвращал лезвие обратно на наковальню. Под конец лезвие имело серебряный цвет и имело стандартную обоюдоострую форму, а от него тянулась черная тонкая рукоять. Клинок внезапно ожил, от него я ощутил мысленный контакт и попытка установить связь со своим создателем. Он желал знать своего мастера и какая именно форма для него уготована. В следующее мгновение я просто-напросто бросил лезвие обратно в тигель и без какого-либо сожаления отправил клинок обратно плавиться. Данный процесс повторялся вновь, вновь и вновь. Мне не хотелось, чтобы в мире Шиноби мое отсутствие могло продлиться дольше, чем от этого требуется, а потому я в очередной раз использовал в этой комнате руну Т для искажения времени в пространстве. Я наивно полагал и считал, что этот процесс не будет занимать так много времени, но я недооценил сознание данного оружия. Оно стойко переносило пытку сжигания и уничтожения своей формы. Из раза в раз я менял форму и создавал новую, но оружие не могло понять моего послания. Я не мог прямо сказать ей или передать образ своего желания. В качестве намека на основную суть своей Учихи я кормил лезвие каплями своей крови. Каждый раз, когда я уничтожал и вновь лишал ее формы, превращая в жидкую массу, я отправлял и даровал ей небольшую награду. Создавал природный инстинкт. Когда лезвие будет иметь такой же аппетит и жажду крови, как и обезглавливать или запоминать своего создателя и его наследников, данное оружие будет подчиняться и раскрывать только мне и моим наследникам. За время моей работы я осознал, что это была жестокая, но необходимая процедура по созданию моего желания. Я играл с жизнью, пусть и не настоящего человека, но личности оружия, которое не понимало, что конкретно я от него желал. Оно ненавидело и любило меня в равной мере, за то, что я создал его и за то, что я дарую ему такое приятное лакомство в виде моей собственной крови. Со временем металл окрасился в глубокий черный оттенок от количества расплавления. Я ощущал, как все мое тело уже было на пределе и было истощено из-за того, что данная печь постоянно поддерживала температуру в более чем 2000 градусов градусов. Хаадур благодаря своей одежде был способен пережить работу в кузнице, но ему необходимо выходить наружу для того, чтобы освежить свое тело и получить в свои легкие свежий воздух. Даже мое уникальное тело и количество чакры не помогало мне бесконечно находиться здесь. Конечно, я мог в любой момент прекратить и отдохнуть, но я был упертый, решительный и глупый идиот, который был слишком сосредоточен на достижении своей цели. Я слишком ответственно подходил к этой теме из-за соски и не желал ни потерять контроль над этой процедурой даже на какую-то минуту. Мое оружие должно быть идеальным и не иметь изъянов. Словно это было мое родное дитя, за развитием которого я внимательно следил и ожидал получить от него первого слова или первого шага для завершения этапа своего взросления. Я с нетерпением ждал, когда оно сможет осознать свою истинную форму, и этот момент наконец-то настал. Двухметровое лезвие обоюдоострого меча на острие клинка источало красный цвет жизненной энергии. Моя кровь сияет и пылает, бесконечное и неиссякаемое пламя моей жизненной силы. Сама рукоять Игарда грубая, искаженная от плавления и выглядит как камень. Я чувствовал и ощущал изменения от этого клинка. В этот раз я чувствую, что произойдет что-то важное. Оно желает показать мне себя. Я дал ей секунду на ответ. Простой мимолетный мысленный образ и лезвие разрушается, искажается, трансформируется за считанную секунду в совершенно новый облик. Прямая катана или ниндзита, а именно оружие, которое использовала Саски, на этот раз внешне выглядит куда более презентабельно и красиво. Идеальное прямое лезвие имело стандартную круглую цубу, а рукоять переплетена черно-красными нитями красок, но чуть выше рукояти у лезвия все еще был обугленный и расплавленный черный участок металла. На конце рукояти была красная длинная лента, которая выступала не просто как украшение, но и могло в любой момент могло оторвать от этой ткани какую-то часть для того, чтобы поделиться своей жизненной энергией или наоборот создать какое-то оружие. Да и красная лента ссылалась на мое копье. Мое копье тоже имело чуть ниже лезвия у начала шеста ленту, но синего цвета. Лезвие источает черно-красное зловоние смертоносной ауры. Сам факт, что я не отправил это произведение искусства сразу в печь, уже говорило ему о том, что оно добилось своего, жаждало, предвкушало и возбужденно ожидало своего использования. Последний тест. Простая мысль, лезвие ниндзита мгновенно чуть искажается и уже превращается в полноценную катану, непостоянное, но в то же время исключительно верное мне создание, созданное из любви и ненависти, словно отражение самого клана Учиха. Материал металла за время своего создания теперь уже не ограничен формой, кровь не единственная вещь, которую оно способно использовать. Для исполнения своего желания оно способно быстро расщеплять свою структуру и создать какой-либо предмет, который может иметь определение оружия. Маленькие черные песчинки металла отламываются, крошатся и за секунду создают новый образ. На этот раз создал черные ножны, которые запечатают и погрузят сознание данного оружия в сон. В случае высвобождения лезвия из ножен оно мгновенно пробудится и будет мгновенно анализировать и проверять, действительно ли оно попало в нужные руки. Никто, кроме меня или моего наследия, не достойны прикасаться без разрешения этого клинка. Такая же гордая, напыщенная, но все же словно собака крайне верная. Любой, кто пожелает украсть или обладать им, будет наказан тем, что оно отрубит конечность или убьет, а после заберет его кровь себе. Хаадур небрежно, недовольно, но с детской обидой в голосе пробормотал о том, что данное оружие действительно никто не сможет использовать из клана воронов. Слишком специфичное и очень опасное. Медленно вложил лезвие в ножны до предсказуемого металлического звука удара Цубы о рукоять. Я переместился во внешний мир, на запад, в лесной регион, на открытое зеленое поле. С одной стороны лесная поляна, а с другой стороны горная возвышенность где-то в 2 километра в длину. Неприятно поморщился от яркого солнца, выставил прямой горизонтальной линией ладонь между бровями и все же приятно и глубоко вздохнул прохладный и свежий воздух внешнего мира. Когда мое помутненное и непривыкшее к свету зрение стало более четким, то я мгновенно смог ощутить, как прямо сзади меня появилась Саски. Я знала, чем ты занимаешься, и не хотела мешать. Я развернулся к ней и удивленно отметил, что ее волосы стали за время нашего последнего разговора длинными и уже спадали ей на плечи. Одежда не поменялась. Деловая офисная одежда. Сколько прошло времени с того самого момента, как я? Месяц. Не слишком долгий, но и не слишком маленький срок твоего отсутствия. Правда, твоя внешность подтверждает тот факт, что в кузнице ты провел гораздо больше времени, и не сразу смог заметить, как мои собственные волосы спадали мне на грудь и на плечи длинным каскадом, а цвет волос может и не седой, но будто выцветающий желтый оттенок. Такие грубые, сухие, ломкие волосы, а все из-за длительного нахождения в высокой температуре. Из одежды лишь изношенные серые шорты, как и само тело познало испытание на прочность. Нет, во время работы я успешно ел и пил, но данная процедура и близко не утоляла потребности организма до полноценного насыщения. Я был высушен, отчего мое телосложение напоминало худого качка. Нужно будет после всего этого знатно пожрать и утолить жажду. Не расскажешь, чем оно особенно? Указывает глазами на катану в ножнах, на что я загадочно улыбнулся, резко воткнул конец ножен в землю и приглашающе указал ладонью. Обнажи лезвие, и ты все поймешь. Твой сюрприз, а я думала, что ты не любишь сюрпризы. Самый лучший, на который я способен. Ну же, покажи мне. Вот она делает шаг вперед, и атмосфера вокруг мгновенно кардинально меняется. Почти все цветы исчезли из внешнего мира от количества жажды крови. Лишь белый, черный и красный оттенок остались. В небе появляется красная полная луна. Меч полностью черный и источает красную пылающую ауру. Красная кисточка развивается на ветру. Вот она встает перед ним и правой ладонью обнажает лезвие из ножен. Багровый поток конусной формы снизу вверх поднимался до самых небес и будто поглощал в своей жажде Саски, но вместо этого лишь выдал легкую и предвкушающую улыбку. Саски совершает круговой косой взмах снизу вверх на 180 градусов, создавая атаку в противоположную от нас сторону. Во время этого взмаха ее дадзюцу инстинктивно активировалась. Волна черных волос создают круговой всплеск, а само положение тела после взмаха остановилось, словно живая статуя самурая или ранена, который позировал на публике. На данный момент именно мне, как будто желала показать свою красоту. Я был на пару секунд очарован. Искусство разрушения всегда вызывает возбуждение и радость, а то, что она сделала сейчас. Примерный образ. Левый глаз каноничный ринниган, а в правый глаз шаринган. Лезвие будто постоянно во время взмаха истекает кровью и пламенем. Ее взмах был произведен прямо в сторону горной возвышенности. Всего на мгновение в пространстве появилась белая косая черта и мгновенно пропала. Левая ладонь мягко касается ножен и в прямой стойке в тихой манере запечатывает катану до характерного звука удара Цубы о рукоять. Горная возвышенность была ровной косой чертой разрезана на две части. Верхняя половинка горы начала медленно и разрушительно падать вниз, создавая грохот и шум падения камней, осколков и крупных булыжников на землю. Как ты назовешь ее или его? В свободное время я изучала твой язык, и мне понравилось имя Ривен, а оно идет от слова Ривенус, что означает прожорливый, жадный, хищный. Она идеальна, Наруто. Я очень благодарна. Вот Саски мягко прильнула ко мне и подарила мне нежный поцелуй, на который я медленно ответил для сохранения романтичной сцены. Медленно и с неохотой разрывает объятья, показательно осмотрела меня и быстро приняла для себя очевидное решение. Его ладонь обернулась вокруг моей ладони. «Пошли домой, накормлю и напою тебя, а на вечер тебя будет ожидать еще одно твое любимое блюдо. Просто попроси, что угодно, и я сделаю это». «МММ, что угодно говоришь, я действительно самую малость устал. Банные процедуры, массаж и было бы идеально, соски. А насчет вечерней игры, ааха». Тяжело вздохнул и неприятно почесал затылок, отведя взгляд в сторону. «Не хотелось признавать свою слабость. Не думаю, что буду способен удовлетворить тебя со своими текущими силами. Меня не нужно удовлетворять. Я хочу удовлетворить тебя. В общем, предоставь все мне, я все сделаю. Ты так беззаботно, беспечно и легкомысленно жертвуешь всем ради меня, отчего я чувствую себя крайне неприятно. Неужели ты не можешь этого понять?» А, хмурится, но в то же время так мило смущается. «Ах, да чего же красивое зрелище. Как же жаль, что я не догадался купить фотоаппарат для запечатывания этого момента. Хай-хай, канадзё девушка». В очередной раз от неожиданного близкого отношения вспыхивает, но быстро гаснет и, разворачиваясь ко мне спиной, все еще держа меня за ладонь, мгновенно переносит нас домой. Мне отдают приказ на то, чтобы я отправился в душ и сменил одежду, а она примется за приготовление обеда. Такая забавная и прекрасная идиллия. В такие моменты приятно ощущать такую безмятежную и приятную атмосферу. ПС. ХТТПС Басты Тодоркит Гилорд. На поддержку автору. Да, я знаю, что это английский язык и что слово Ривен переводится как «ворон ворона», что имеет прямую отсылку на место его рождения, а именно из кузницы клана воронов. Да, я знаю, что язык викингов – это древнескандинавский, но нужно было имя, которое олицетворяет суть оружия. Фан-арты оружия в альбоме. Первые две формы – двуручник и катаны. Вдохновение на оружие было создано благодаря Масинши Армаз Демониацас. Автор фан-артов создал целую коллекцию черно-красного оружия, которое может создать Саске. Канадзё, формальное в общем случае, или неформальное, по отношению к возлюбленной, употребленное как существительное, переводится дословно как «девушка» в контексте «возлюбленной». В альбоме Google добавлен гиф «Жажды крови катаны». Глава 37. Заслуженный отдых 2.18+. Наш личный дом постепенно заполнялся ароматом еды. Я же в это время блаженно лежал в ванной. Пар от горячей воды уже визуально блуждал по комнате, пена приятно и нежно лежала на воде или на моей коже. Я устала, блаженно и приятно вздохнул, прикрыл глаза и мягко улыбнулся. Я был довольный и гордый своим достижением. Вне всякого сомнения, я не мог создать что-то лучше, чем это. Именно перед созданием данного оружия меня посетила мысль о необходимости присутствия самой Саске, как я это делал с ее первым оружием. Но я быстро отказался от этого, и на это было две причины. Первое. Процесс создания оружия был скучный. Никто не любит смотреть на цикличные методы формирования и видеть одинаковый результат. Всем нравится видеть уже готовый результат и узнать возможности. Все дети без ума от игрушек, но мало у кого вызывает интерес наблюдение за созданием игрушек. Второе. Мне не хотелось вновь погружать ее во временную ловушку. Я на своей личной шкуре ощутил, насколько же это неприятное чувство. Потеря ориентации во времени, да и абсолютная тьма в кузнице пусть и не вызывает дискомфорт, но раздражает своей обыденностью и предсказуемостью. Саске заслуживает отдыха за все свои достижения. Вылезаю из ванной, вытираюсь и повязываю белое полотенце за пояс. Спокойно спустился вниз по лестнице в гостевую комнату за наш общий стол. На столе куча разной еды, начиная от салатов из овощей и фруктов и заканчивая это горячей пищей в виде куриного супчика, запеченной картошки и очень аппетитно и приятно выглядящей свинки с красным яблоком во рту, что будто переливалось в соусе. Из моего рта уже инстинктивно выходила небольшая слюна, а желудок протяжно и требовательно забурчал, заурчал и приказывал мне быстро приниматься за дело. Саске уже надела свой домашний облик домохозяйки нашего дома. Светло-фиолетовая футболка с длинными рукавами, черная юбка до колен и светло-фиолетовый кухонный фартук. Не удержался и пришел за запах. «Ах, ладно, садись, за меня не волнуйся, я уже поела». Она уже прочитала мои мысли. Чисто из вежливости хотел спросить, но меня опередили. Вот она присаживается на стул напротив и подкладывает на подбородок свою ладонь. Данная сцена напоминала тот раз, когда Итачи впервые разделила с нами еду, но на этот раз атмосфера была куда приятнее. По ходу употребления поглощения пищи на манер жадного и голодного зверя я быстро осознал, что еда была какая-то чересчур питательная. Не просто ощущался невероятный сочный вкус, но она будто заполняла все мое нутро и распространялась от желудка по всему организму приятной волной. Я на секунду остановился с набитыми щеками, глупо и удивленно уставился на соски в немом вопросе. Заметил, да, в мягкой и загадочной улыбке уже меняет положение ладоней, создавая мостик и укладывая на него свой подбородок. Пока тебя не было, я решила купить секрет пищи клана Акимичи. Всем известно, что этот клан славится своей особой едой и пищевыми пилюлями, которые позволяют восстановить организм в кратчайшие сроки. Пища этого клана воистину вызывала зависимость и помогала им поддерживать необходимую форму тела для трансформации своей наследственной техники, которая передается от поколения из поколений. Данная еда была приготовлена с использованием чакры, моей чакры. Ну и было добавление одного важного секретного ингредиента. Ах, да, я что-то такое припоминаю на экзамене название Чунина. Чоджи вроде бы не особо с ним общался, но отличительный признак в виде толстого телосложения и вечно жрущей морды чипсов запечатлевалось в моем сознании. С помощью чакры Акимичи увеличивают свое тело, но при этом подвергают его чрезмерной нагрузке, отчего им и приходится соблюдать особый рацион и сохранять необходимую массу. Я не хотел знать, что именно было отдано взамен на этот секрет. Одно я знал точно. Акимичи ни за что не передали бы этот секрет за какие-то деньги. Здесь дело принципа. Скорее всего, заключили какое-то выгодное предложение, которое поможет Акимичи в дальнейшей деятельности. Имеется в виду, за время своего отдыха я узнал, что Ринниган способен на очень много вещей, и не каждая техника, знания или умения требуют обязательного боевого контекста. Знания в обмен на знания, да, ХМПФ, обещал себе, что не буду спрашивать, но стало ужасно любопытно. В последний момент решил не уточнять и довольствоваться дальше пищей. Меньше знаешь, крепче спишь. Было чертовски приятно и сытно завершить плотный обед. Пусть еды было не особо много для такого, как я, но она с лихвой была полезнее и качественнее любой пищи, что я ел когда-либо. Соски прочитала мои мысли и достала из холодильника лишь одну алюминиевую банку с пивом для того, чтобы проветрить голову и освежиться. Я уже догадывался, почему она дает лишь одну, и данные знания помогают мне не совершить ошибку, которая дорого мне может стоить. Ну, не больно-то и хотелось. Не хотелось абсолютно ничего делать, а плюхнуться на кровать и отдохнуть. Возможно, тело успешно приняло и усваивает на данный момент приятную обеденную сытость и комфорт, но разум желал покоя и отдыха. Мне кажется, я еще никогда не заставлял свое тело так долго поддерживать бодрствующее состояние. Я уже как-то говорил, что Бог может не спать очень долгое время, но это вовсе не означает, что я могу постоянно поддерживать свое состояние и не нуждаться в этой вещи. Я был слишком гордый, упертый и высокомерный и не принимал поражения до самого конца. Не хотел, чтобы она увидела меня таким слабым, беспомощным и жалким. Правда, я быстро осознал, что Саски не считала это за слабость, а за необходимость и вполне нормальное желание отдохнуть после получения крайне сложного достижения. Создать оружие, достойное этого бога. Ты такой упертый, Наруто. Невыносимое качество. И ты за это меня люблю, да. Пошли, я помогу тебе уснуть. Тебе не нужно будет ничего делать. Пожалуйста. Такой мучительный, просящий и умоляющий взгляд, от которого мое сердце неприятно сжалось. Ах, я иногда такой идиот. Вроде признание этого факта делает меня менее тупым, но по крайней мере я признаю это, и тем самым даю ей управлять мною. Словно невидимый поводок обвязан на моей шее, но на деле моя ладонь была мягко обернута ее ладонью, и меня медленно сопровождали к нашей спальной комнате. На мне все еще не было одежды, и ощущая близость предстоящего отбоя, уже как-то и не хотелось надевать нижнее белье. Простой жест ладонью и чуть приоткрывая одеяло своей кровати, я уютно расположился на одной половине, уже ожидая, когда Саски займет свое место рядом, но вместо этого ей пришла какая-то интересная идея. Попросила меня маленько ее подождать. Верхняя часть тела была слегка приподнята, а белое одеяло перекрывало лишь пояс, тем самым открывая взор на приятный и красивый оголенный торс, на мое телосложение уже взрослого и крепкого мужчины. Я взглянул на свою раскрытую ладонь, которую я на пару секунд обратил в кулак. Напряженные мышцы всего за секунду создают едва уловимый звук растяжения прочного каната или резины. Всего за один приятный сеанс приема пищи получить такой невероятный результат. Сонливость не наступала, а делать было особо нечего. А потому я решил вспомнить один важный фрагмент из прошлого, а именно то самое время, когда я решил разделить свое время существования в этом мире с Итачи. Я объяснил как-то на перерыве Итачи, что внешние изменения Саске являются моим прямым влиянием на нее и на ее будущее в целом. Итачи смогла быстро это понять еще при первой встрече с Саске. Я объяснил ей, что я могу еще раз воссоздать этот ритуал, но у него есть свои риски. Итачи заранее отказалась от этого предложения, так как не хотела, чтобы я жертвовал своим здоровьем и подвергал себя опасности. Она прочитала мое намерение и желание достаточно просто. Я убедил ее в том, что вне зависимости от ее ответа, она будет вынуждена принять это. Не ради меня, а ради Саске. Ей все еще необходимо искупить свой грех. Долг крови должен быть выплачен сполна. Самая основная и важная причина, по которой я изучал искусство исцеления, заключалась именно в том, что снизить до минимума или вовсе устранить последствия. Мне нужно было знать, как защитить себя и своего добровольца в ритуале вознесения от последствий и обретения полубожественного статуса. В ходе изучения всех шагов обретения данного дара я смог найти несколько нюансов, которые я не видел при своей первой попытке создания Бога. Система мироздания не наказывает и не реагирует на человека, который обретает все это за счет собственного познания или рождения. Данный факт меня успокоил, а на сердце и душе ощутилось облегчение. Будущее в моей жизни и жизнь будущих спиногрызов не будет вызывать проблем. В чем характеризовалось собственное познание? Именно то, что оно собой и подразумевает. Человеческая личность должна достичь всего сама, и единственную поддержку, которую можно было получить, так это наследство в виде хорошей родословной. Ну, имеется в виду, иметь чудовищный талант и потенциал. Синджу и Учиха были ближе всего к этому, но они были ослеплены собственным невежеством и ненавистью друг к другу, а все из-за недопонимания. Когда поколения за поколениями передают лишь одну единственную истину, когда ты должен сражаться и убивать Синджу Учиха, а все потому, что ваши потомки испокон веков именно так и поступали. Никто не задавал вопросов и никто не смел идти против воли старших. Всех несогласных с этой истиной клеймили как шиноби, что не имели чести и гордости. Данная традиция превратилась в неизбежную судьбу, и никто не имел в себе силы или смелости бросить вызов этой судьбе. Никто. За исключением самого Хаширама Синджу. Вернемся к Итачи. В ходе исследования в области медицины я осознал, что именно стало причиной утечки львиной доли моей жизненной энергии во время этого ритуала. Все дело в том, что процесс обретения божественного статуса действительно можно достичь самостоятельно, но для этого требуется одно важное ключевое требование – время. За время существования в своем мире личность должна сама достичь понимания бессмертия и сама достичь духовного просветления. Мой самый первый ритуал посылал нах в общем, отправлял все это в далекие края, все сложные условия, правила и требования самой системы мироздания. Именно поэтому виновник должен был заплатить за это и стать жертвой собственного глупого ритуала. Я не знаю, кто создал эту защиту, но я лишь могу сделать одно предположение. Если каждый бог мог бы искусственно превращать обычных людей в полубогов, то вся вселенная постоянно бы находилась в цикле саморазрушения. Планеты будут разрушаться и стираться от сражений. Жизнь всех живых существ будет стремительно сокращаться. Несложно предсказать, что такими усилиями можно создать пустую вселенную без какой-либо надежды на будущее. Борьба за власть будет такого масштаба, что никто не останется в стороне и будет поглощен в этом потоке. Единственное решение, которое примут после этого эти боги, так это просто бросит изнасилованный круг вселенной и перейдут к следующей. В ходе изучения я нашел обходной путь от этого наказания. Мой первый ритуал напоминал, как если бы простой человек резко прыгнул на лестницу своего развития и уже уверенно и комфортно занимал сотую ступень, отчего система быстро узнает об этой выходке и мгновенно вырывает из меня часть жизненной силы, что уходит в никуда. Именно поэтому, помимо установления руны на призыв особой молнии для отправления души Итачи в космос, еще будет установлен второй слой рун, предназначенный для постепенного искажения тела в пространстве и времени. Данный прием запечатывал тело в особый стазис. В этом стазисе тело и разум будут пребывать десятками, сотнями, а то и, возможно, тысячи лет. Сам же избранник не будет в сознании и не будет мыслить, чувствовать или понимать, что оно переживает. Когда как в реальности пройдет лишь несколько секунд, После возврата души в тело Вселенная будет считать, сколько времени ушло у Итачи, и не найдет причины для моего наказания. Итачи сама достигла этого своими силами. Для сохранения разума души тоже была создана контрмера в виде запечатывания сознания. Ей нужно лишь понять истинный порядок вещей, не более и не менее. Данного достижения достаточно для того, чтобы иметь духовные силы и мощь для того, чтобы быть достойным своего тела. Ей не нужно будет понимать или брать часть моего аспекта. Саске удалось получить это без последствий из-за особенности своей души. Итачи, как и Саске, в будущем сможет сама найти собственный аспект, который будет олицетворять ее суть, особое понятие, которое дает ей возможность черпать из него свою силу и делиться с этой силой с другими. Ну, а дальше история пошла по предсказуемой последовательности. Выпивает из особого кувшина мою кровь со связующими рунами с моим телом. Я указательным пальцем ткнул ей в грудь в районе сердца, выпускаю тонкий луч молнии, что пробивает ее насквозь. Итачи не понимает и требует в эту же секунду объяснения лишь по одному своему выражению лица. Прости, но так необходимо. Итачи быстро принимает все это, создавая мягкую и грустную улыбку, прежде чем гигантская молния в конусной форме накрывает нас с головой. Всего было два главных отличия после того, как молния развеялась и процесс вознесения был завершен. В первую очередь визуально Итачи Учиха никаким образом не изменилась. В самый первый раз, когда я использовал вознесение на Саске, она представила свой желаемый облик, но здесь Итачи, по всей видимости, устраивал собственный облик. Более того, после получения божественного статуса ее личности моральный взгляд на мир абсолютно не изменился. Ее не поглотило и не захватило само ощущение вседозволенности и всесилия, а все из-за непоколебимой стойкости духа и дисциплины. Меня это впечатлило и еще раз убедило, что я сделал правильный выбор.